И тут я разглядела в стане противника одну фигуру, стоящую особняком. Ни в свете и ни среди свидетелей. Ирина. Никак не разберется, куда ей примкнуть, и смотрит совсем не так, как прочие. Ее полный ужаса взгляд прикован к Тане, замершей на переднем фланге. Эдвард зарычал тихо, но с чувством. «Алистер был прав», — шепнул он Карлайлу. Карлайл глянул вопросительно. «Прав, Алистер?» — раздался недоуменный шепот Тани. «Они, Кай и Аро, пришли уничтожать и присваивать?» Беззвучно, чтобы слышали только мы, ответил Эдвард. «У них в запасе многоходовая стратегия. Если обвинение Ирины оказалось бы ложным, они собирались прицепиться еще к чему-нибудь. Теперь же, увидев Рене Сми собственными глазами, они будут следовать изначальному курсу. Можно попытаться отразить остальные нападки, но сперва их надо заставить остановиться и выслушать правду о Рене Сми. А это в их намерение не входит», — закончил Эдвард совсем тихо. Джейкоб как-то странно фыркнул. И вдруг, буквально через пару секунд, процессия замедлила ход. Оборвалась еле слышная мелодия слаженного шага, при этом не нарушив безупречной синхронности. В Альтуре замерли на месте в один и тот же миг, остановившись сотни метров от нас. За моей спиной с обеих сторон донесся стук громадных сердец, ближе, чем прежде. Я украдкой скосила глаза налево-направо, пытаясь понять, почему в Альтуре не движутся дальше. Наш отряд усилился волками. Они продолжили наш неровный строй в обе стороны, вытянувшись двумя длинными рукавами. Секундного взгляда хватило, чтобы определить. Их больше 10, и кого-то из них я знаю, а кого-то вижу впервые. В итоге они рассредоточились позади нас полукругом, и оказалось, что их 16, Джейкоб — 17. Судя по росту и непропорционально большим лапам, все новички — почти подростки. Следовало ожидать. С таким наплывом вампиров по соседству неудивительно, что популяция оборотней должна была резко увеличиться. Дети погибнут. Я поразилась, как Сэм такое допустил. И тут же поняла, что у него не было выбора. Если к нам примкнул один волк, в Альтуре обязательно разыщут остальных. Значит, на карту поставлено само существование оборотней как вида. А карта будет бита. И тут меня охватила ярость. Я закипела от гнева. Безнадежность и отчаяние испарились. Темные фигуры как будто окружила красным ореолом. Я хотела только одного — вонзиться в них клыками, растерзать, нагромоздить штабелями и поджечь. А потом в остервенелой пляске скакать вокруг костров, дожидаясь, пока в Альтуре сгорят заживо, и хохотать над курящимся пеплом. Губы сами поползли вверх, обнажая клыки, а горло разорвал свирепый рык, поднимающийся откуда-то из живота. Я с удивлением обнаружила, что уголки рта изогнулись в улыбке. На приглушенное рычание откликнулись эхом Зафрина и Сенна. Эдвард, предостерегающе, сжал мою руку. Скрытые под капюшонами лица в Альтуре по-прежнему хранили бесстрастность. Только две пары глаз вдруг ожили. В самом центре строя, шедшие рука об руку Ара и Кай, остановились оценить обстановку, а с ними замерла в ожидании приказа вся свита. Двое старейшин, не глядя друг на друга, явно обменивались мнениями. При этом Марк, стоявший по другую руку от Ара, участия в обсуждении не принимал. На лице его, хоть и не таком бездумном, как у свиты, не отражалось ничего. Сплошная беспросветная скука, с которой он смотрел и в прошлую, единственную мою встречу с Вальтуре. Их свидетели стояли у кромки леса, на приличном расстоянии от воинов –